Хорошо, но как же ей было трудно не улыбаться. Я сделаю это. Подойдя вплотную к подростку, Химеджима опустилась перед ним на колени и начала медленно расстегивать ширинку его штанов, пока наконец не достала член юноши из штанов. Ей едва удалось скрыть увеличившееся слюноотделение, но даже так, крохотная капелька все же скатилась с уголка ее рта. Член Хеда был в спящем состоянии, но уже заставлял желать его. «Ты только не тронь Риас». Он улыбнулся ей поощряющей улыбкой и затем растрепал волосы словно бы послушной собачке. «Ну конечно, а теперь». Макото вновь достал телефон из кармана и, включив фонарик, направил включенную камеру прямиком на ошарашенную Акино. «Начинай». Быстро облизнув пересохшие губы, девушка сделала нерешительный кивок головы и вновь кинула быстрый взгляд в сторону их зрителя. Матахама отполз к стене и теперь, уронив руки по бокам, теперь просто наслаждался происходящим, не сводя с них взгляда. Свет, камера и публика. Все действительно превратилось в шоу для каждого из них. Доля секунды потребовалась на то, чтобы оценить происходящее, после чего она наконец приступила к своей роли. Уткнувшись лицом в пах Макото, демонесса вцепилась руками в икры подростка и просто не смогла отказать себе в удовольствии втянуть его аромат полной грудью. Смесь из аромата неиссякаемой, духовной энергии члена юноши вмиг вскружили голову возбужденной девушки. Никаких рук, она все сделает одним ртом. Неуверенно лизнув головку пениса, девушка одарила ее парой осторожных поцелуев. После, явно осмелев, она провела языком по набухшим яйцам, ведь Хеда хотел этого. Похоть начала неуклонно затуманивать разум демонессы, из-за чего простое вылизывание моментально перешло к тщательному обсасыванию и упорной работе языком. Акино настолько увлеклась ублажением хранилища семени, что подростку попросту пришлось одернуть ее голову. «Ну-ну, малышка, разденься, мы же не хотим, чтобы твоя форма испачкалась», что-то пролепетав в ответ. Химеджима отупело уставилась на его член, при этом силясь осознать, что же ей сказали. Точка. «Да, хорошо». Встав на ноги, Акино начала неторопливо избавляться от своей одежды. Медленно, словно красуясь, она неторопливо снимала с себя весь гардероб. Однако искорка разума все еще сияла в ее голове и, явно веселясь, демон не глядя швырнула трусики в сторону Матахамы. Утешительный приз должен стать отличным сувениром для их зрителя. Ее тело уже подрагивало от нетерпения, девушка столь сильно возжелала секса, из-за чего любовные соки крохотным потоком спускались по внутренней стороне ее бедер. Вот только, словно издеваясь, Макото одернул Химеджима, стоило ей только сделать шаг в его направлении. «Не спеши, сначала сложи одежду. Мы же не хотим, чтобы потом твоя форма была мятой». Кивнув, она с явным усилием вернула свое внимание к одежде, но едва устояла от практически материальной волны паники со стороны Шуичира. Бедолага все же соизволил спрятаться за козлом и теперь, опасливо выглядывая из-за угла, продолжал наблюдать за происходящим. На короткий миг это событие вернуло ей самообладание и позволило проигнорировать отсутствие трусиков, ну а после она радостно подошла к Макото, будучи на четвереньках, словно домашнее животное. «Начинай». Короткая команда заставила девушку с радостью приступить к тщательному вылизыванию всего члена, начиная от корня, вплоть до самой головки. Издавая влажные причмокивания, Акино старательно уделяла все свое внимание чистоте пениса Хеда. Он был большим, как и прежде, а это означало, что у нее очень много работы. Но подобное продлилось не слишком долго. Явно уставший ждать, Макото грубо схватил голову хихикнувшей демонессы и затем грубо проник прямиком в ее жаждущий ротик. Появившийся предэякулят сразу напомнил Химджима тот самый вкус. «Да, Акино, умница». Услышав похвалу, девушка радостно удвоила свои усилия, чтобы наконец проглотить свое лакомство до самого конца. Раз за разом, демон старательно проталкивала член в свою глотку, но у нее практически не получалось. На матрас медленно падали вязкие капли смеси из спермы и слюны ферзя. Все лицо Акино уже было испачкано в потекшей туши для глаз из-за нескончаемого потока слез от натуги, но даже так, она упорно продолжала свой труд, пока наконец ее лицо не встретилось с лобком, а слуха счастливой девушки донеслось сакральное. «Ты умница, Акино». Она явственно ощутила, как Хеда нежно погладил ее по голове. «Но, пожалуй, пора приступить к главному блюду». «Ты так не считаешь?» «Но ведь она только-только смогла проглотить его член полностью». «Нет, еще рано». Протестующе замычав в ответ, демонесса начала еще более остервенело работать ротиком, дабы Хеда кончил как можно скорее, и тогда она получит свое лакомство прямо сейчас. Но нет, даже по прошествии 5 минут, ничего не вышло. Так что когда терпение Макота подошло к концу, она покорно отошла в сторону, не забыв напоследок лизнуть кончик его члена и лишь только потом, лечь на матрас. Осмотрев лежащую перед ним девушку с ног до головы, Хеда ввел пальцы в киску ахнувшей Акина и тут же приступил к томительным ласкам. Она была более чем развлечена, но ему попросту было любопытно то, как именно поведет себя Химеджима, будучи во власти его рук. Юноша игрался с ее киской на протяжении вот уже более 3 минут, но ферзь уже и так была на пике возбуждения изначально. Ей удалось сдерживать голос лишь буквально первые секунды, как помещение тут же огласили сладкие стоны демонессы. Но тут голову Макота посетила одна любопытная идея. Сев над грудью девушки, он уперся коленями в матрас, чтобы не обрушиваться на демонессу всем весом, и сразу после этого навел объектив на глупое выражение лица любовницы. Эй! Взяв член в руку, он чуть подвинулся и поводил головкой пениса по губам Акина. Эй! Представься! Хихикнув, Химеджима чуть отодвинула голову из-за собственной упершейся ей в подбородок и затем, напоследок лизнув головку члена, покорно ответила. «Меня и хих, мое имя Химеджима Акина, хихи». Пошлая улыбка, знаменующая желание девушки, четко отобразилась на экране смартфона подростка. «Ты где-то работаешь или учишься?» Вяло мотнув головой, она произнесла. «Студентка, ученица первого курса в Академии Куа». Чуть отодвинувшись назад, чтобы грудь девушки попала в кадр, Макота схватил левый, возбужденный сосок Акина, начав немного оттягивать его, чем естественно добился особо сильной реакции тела демонессы. Химеджима была довольно странной смесью из садиста, обожающего доминацию над собственным телом, но в данном случае это было даже плюсом. «Как к тебе относятся парни? Что они хотят?» Она стремительно краснела и старалась отвести взгляд в сторону, но своевременная игра с ее сосками моментально выявляли улыбку на похотливом лице партнерши. «Трахнуть! Ухм!» Сладко простонав сквозь плотно сжатые губы, ей удалось продолжить. «Они все хотят меня трахнуть, особенно эти идиоты из извращенного трия». Юноша насмешливо шлепнул ее по груди. «Хей-хей, поаккуратней, среди этих идиотов есть мой брат, хех». Он вновь сжал сосок демонессы. «Ну и как, хочешь кого-то из них, или они тебя раздражают?» Силясь совладать с удовольствием от рук Макота, Химеджима старательно закивала головой. «Раздражают, особенно этот придурок в здоровенных очках, плешивый коротышка Матахама. Он еще более мерзкий, чем лопоухий дебил». Убрх. Она вынужденно замолчала из-за того, что Хеда грубо проник членом в ее рот. Но вместо того, чтобы проявить неудовольствие, девушка наоборот, радостно приступила к жадному вылизыванию головки пениса. «Вот так, помолчи, слишком уж ты грубая, думаю». Под разочарованный стон Химеджима, юноша встал над девушкой. «Пора бы тебя наказать за твой грязный рот, так что я трахну тебя как можно грубее, чтобы ты запомнила урок». Отложив телефон на какой-то ящик, юноша довольно быстро избавился от одежды и затем, вновь запустив съемку, оказался возле истекающей киски демонессы. Подставив член прямиком к истекающим в нетерпении половым губам, Макота заговорил насмешливым тоном. «Сегодня понедельник, на улице солнечный день, и сейчас мы будем лишать девственности одну зазнайку. Эй, Акина!» Камера вновь навелась на лицо ферзя. «Поздоровайся». Тяжело дыша, она изобразила неуверенную улыбку и приветственно помахала рукой. «Привет, сейчас я трахну Акина за то, что она плохо отзывается об остальных парнях». Камера четко зафиксировала место их единения и затем, без какой-либо подготовки и обезболивания, Макота совершил резкий толчок вперед. Он двинулся со всей силы, дабы войти в вагину до самого конца с первого раза. Крик боли девушки эхом отразился от стен помещения, но тем не менее, у него вышло. Вот только, помимо крохотного ручейка крови от разрыва девственной плевы, в грудь Хеда ударила тугая струя горячей жидкости. Содрогающаяся от боли и сильнейшего экстаза за всю свою жизнь, Акина никак не могла дождаться конца своего оргазма. Целую минуту она испытывала непрекращающуюся атаку волн удовольствия, пока наконец-таки ее не отпустила. С тяжелым вздохом, вымотавшееся тело обессиленно рухнуло обратно на матрас. Безвольно повернувшаяся голова устремила расфокусированные глаза прямиком на мастурбирующего зрителя. Крепко прижимая ее трусики к своему лицу, Матахама продолжал удовлетворять себя, несмотря на льющиеся слезы бессилия от происходящего прямо на его глазах. Одно дело смириться с фактом того, что девушку, которую ты хотел лишить девственности, уже сделали женщины, и совсем другое. Воочию наблюдать за процессом без возможности вмешаться. Улыбка Акина появилась даже несмотря на то, что частично она находилась без сознания. С тихим шлепком по ее груди девушка неохотно смогла прийти в себя. «Ах, не время спать, Акина, ведь я так и не кончил». Практически выйдя из вагины по самую головку, юноша с силой вошел в нее вновь под радостный стон партнерши. «Пора продолжать». Грубо проникая в киску Химеджима, Макото нисколь не думал о своем партнере, попросту стараясь получить как можно больше удовольствия, чтобы в итоге ухватиться губами за оставшийся без внимания правый сосок демонессы, в то время как левый подвергся прежней экзекуции. С влажным шлепком их бедра встречались вновь и вновь, и с каждым разом крики Акина становились все громче. Прекратив издавать простые возгласы экстаза, девушка неосознанно перешла на имя. Раз за разом, имя возбужденного Хеда оглашало стены помещения, и вот, в один момент, матка ферзя заполняется тугой струей спермы. Но даже так, юноша даже не думал останавливаться. Продолжая двигать бедрами, подросток значительно сбавил темп и, оторвавшись от покрасневшей груди Макатани, без удивления ощутил слабый привкус молока на губах. Тем не менее, он заговорил: «Это только первый раз, Акина, ведь мы трахаемся без презервативов, возможно, ты залетишь, ха-ха». Но, увы, девушка никак не отреагировала на его слова, попросту продолжая отдаваться волнам удовольствия. «Макото, Макото, Макото, ах, Макото». А раз заветных слов так и не было произнесено, ему пришлось продолжать: «Так что я как следует постараюсь, и ты будешь носить моего ребеночка. Как тебе, Акина? Хочешь моего ребенка? Хочешь быть матерью?» Определенно прозвучали слова, которые смогли затронуть те самые струны в ее душе, раз девушке удалось прийти в себя, практически на целую секунду. «Да буду. Ах, я буду мамой. Ах, буду мамой». Лицо Химджима было искажено в гримасе бешеного экстаза, из-за этого она совершенно не контролировала свой вывалившийся язык и лишь покорно принимала всю страсть Хеда. Однако, ее голова вновь упала на бок, и невидящий взор устремился на все того же одинокого зрителя. Хотела ли того Акина или нет, но улыбка демона стала определенно веселее. Ухмыльнувшись, юноша удвоил усилия. Вот и молодец. Лишь только потом вновь вернулся к груди партнерши. Кто же мог знать, что у Химеджима неожиданно проснется лактация? Неожиданные, приятные сюрпризы, это здорово, но внезапные и с неизвестными последствиями, нет. С силой открыв дверь, внутрь помещения вбежала испуганная Риа с гримасой собственной персоной. Ее встревоженный взгляд молниеносно обшаривал помещение, из-за чего она смогла обнаружить присутствие постороннего, но стоило ей только наткнуться на остальных присутствующих и увидеть, то как Макото продолжал заниматься любовью с совершенно не сопротивляющейся Акиной, при этом смотря прямиком в глаза новоприбывшей. Ее ферзь, ее подруга, Химеджима была перепачкана в сперме чуть ли не с ног до головы. И вместо того, чтобы остановиться и дать объяснение, даровать хоть каплю надежды на то, что все происходящее – это иллюзия, Хеда лишь продолжал трахать ее ферзя прямо у нее на глазах. Тихо закрыв дверь, Гримари мрачно хмыкнула над невероятным барьером изолирующего шум и даже проявления демонических энергий. Она медленно развернулась в сторону похотливого животного. Вначале выяснилось, что он трахал ее мать, и даже обещал объясниться, но что в итоге? Акина – самое доверенное лицо за всю ее жизнь. Макото использует ее словно секс-игрушку. Ха-ха. Риас, а мы с Акина, МГХ. Юноша совершил особо грубое проникновение под радостное восклицание партнерши. Миримся. А нет, ей не нужна магия. В конце концов, даже само разрушение бесполезно против ублюдка. Ничего, она оторвет ему голову собственными силами, а потом поможет подруге и сотрет память человеку. Медленно идя в сторону Хеда, Гримари неосознанно разминала пальцы, внутренне представляя то, как ее пальцы входят вплоть на шею озабоченного урода. Ведь эта тварь даже не думала останавливаться и лишь продолжала делать все только хуже. Ха-хах. Риас, смотри, Акина будет матерью. Я заделаю ей ребенка. Хотел, чтобы ты залетела раньше, но Акина говорит, что хочет сейчас. Буду матерью. Ах, наплевав на человека, Гримари стремительно оказалась возле Макото и уже было занесла руку для удара, напитанной демонической силой, как молниеносно оказалась в стальной хватке Хеда. Ее уста тут же ощутили вкус губ Макото, столь манящие, как и прежде. Но вместе с этим, она ощутила отсутствие демонических сил. Миг, и вот она уже лежит рядом с измотанной подругой. Хеда наконец-то прекратил безостановочно драть ее подругу и теперь нависал над ней самой. Иакина, ее ферзь возникла прямо над ее лицом. Макото хотел тебя изнасиловать, и я попросила, чтобы он использовал меня вместо тебя. Хихи, но вышло как вышло. И вот тут на лице Риас проступило натуральное недоумение. Ведь она сама, собственными руками пыталась заставить Макото взять ее еще когда они были в доме его родителей. Что за, какого дьявола здесь вообще происходит? Но, увы, дальнейший ход мыслей был прекращен благодаря жарким устам ее подруги, а затем, Риас явственно ощутила ветерок из-за отсутствующего нижнего белья, и лишь секундой спустя, ее анус явственно ощутил пылающую головку члена Макото. Первое время, Гримари даже пыталась сопротивляться, но затем, она втянулась и даже больше, пыталась взять главенствующую позицию, но, как и ожидалось, король и королева, оказались игрушками в руках игрока. Они продолжали заниматься любовью до самой глубокой ночи, практически без остановок, изредка останавливаясь на жалкие секунды для смены позы. Но в остальном, Хеда безостановочно наслаждался двумя телами, алчущими удовольствия прямиком на глазах у бессильного Шуичиро Матахама. Ведь он так любил подсматривать за девушками. Верно, примечание к части. Группа ВК, HTTPS, Zero Red, глава, 48. Сознание возвращалось едва ли охотно. Запас сил, что он откладывает для обыденных дней, был на половине своей емкости еще в тот момент, как к ним прибыла Риас. Но после, ох, Хеда искренне жалел о том, что решил использовать неадекватное поведение на почве вседозволенности. Максимум, на что он рассчитывал, это скоропостижный, примирительный секс, и в какой-то мере он и произошел. Но потом, Риас захотела проверить, насколько сильнее он любит и желает ее, чем собственного ферзя. Вот только невзирая на то, что Химеджима была без сил, она не кстати открыла второе дыхание, и ей тоже захотелось узнать, насколько сильнее он хочет ее, чем Риас. А да, конфликт определенно умер мучительной смертью еще на первых 20 минутах первого марафона, все же ферзь была ее лучшей подругой. Как оказалось, чуть ли не с самого детства. Да, теперь ему известна эта небольшая подробность. Ну а дома, ему стала известная вторая, Райзер Козел, а еще он жареный петух и мудак. И положа руку на сердце, в тот момент, Макото был готов принять практически любой факт. Скажи ему тогда, что Анулан тоже мудак. Хеда лишь пожал бы плечами. Сокровенные 40 секунд, за которые ему удалось восполнить половину практически всего резерва, были куда более важной вещью, чем какие-то мелкие обиды. Прежде чем их компания оказалась в доме Риас и Акина, они предавались сексуальным утехам чуть ли не до 2 часов ночи, и естественно друг из Си неотрывно наблюдал за тем, как с каждой секундой крепчают их семейные узы. Вряд ли такой фокус выйдет с остальными девушками, но что поделать, ведь в жизни не бывает все просто. Тем не менее, в компании его брата стало на одного недоумка меньше. Ну а если же нет, что ж, оставалось надеяться, что ему все-таки удалось выработать фобию на вуайеризму этого паренька. Что самое забавное, за окном наступал вечер, 16 часов как-никак. Их повторный заход окончился лишь в 11 утра, так что, скорее всего, его подруги пропустят не один, а 2 дня подряд. Оставалось надеяться, что обстановка по возвращению домой в среду будет такой же благодушной, как и прошлое возвращение из загула. Ведь, как и его подругам, ему совершенно не хотелось куда-то идти, а потому, банальное продолжение сна в великолепной компании. Из-за того, что он им отсюда поссорились, они не разговаривали практически весь день. Однако потом, с наступлением вторника, его друг сам подошел и извинился за свои слова. И, казалось бы, вот оно, воссоединение друзей. Извращенная Трия, совсем скоро, снова нанесет удар. Вот только стоило Иссею радостно поздороваться с Матахамой, как тот, даже не посмотрев в его сторону, с холодом произнес: «Пошел нахер, Хеда, не приближайся ко мне». Уроком спустя, его друзья, если и смотрели в его сторону, то явно не с добрыми намерениями. Даже ранее извинившийся перед ним Мацуда, теперь чуть ли не сплевывал при приближении Иссея. И как это понимать, что вообще могло произойти? Макото снова не появлялся дома, да чего уж, даже не позвонил. Это еще не упоминая отсутствие даже самой захудалой СМС. Миима, как узнала о подозрительном отсутствии брата, лишь обреченно махнула рукой. Однако при этом, сотвори нечто подобное сам Иссей, то определенно получил бы на орехи. Где справедливость? Исключение составляли лишь родители и младшая сестра. Мама с папой были рады гулянкам своего ребенка, ну а Атамычан, она пожаловалась на отсутствие сестренки Ромеро. Честно говоря, здесь Иссей был целиком и полностью на стороне своей младшей сестренки. Ведь доведись ему сейчас увидеть материальное воплощение мужской мечты, то его настроение без каких-либо вопросов пошло бы в гору. Одни только воспоминания о чудесных временах, когда богиня жила с ними в одном доме. Это было просто невероятно. Порой, ему даже начинало нравиться, когда она называла его бесполезным слизняком. Ведь наверняка были еще более бесполезные и еще более противные слизняки, а он всего лишь бесполезный слизняк. Так что не все потеряно. Тем не менее, брат не появился ни утром и даже ни в обед. В академию он не заявлялся, как Риас Гримари, так и Химеджима Акина. И вспоминая слова Мацуды, невольно становилось труднее считать, что это лишь неудачная шутка. Скорее наоборот, это суровая правда. Было по-настоящему непривычно обедать без пошлых шуток лопоухого товарища и едких комментариев со стороны веселого Матахамы. Компанию в кафетерии, что удивительно, составила ему никто иная, как и Кокирию, и по странному стечению обстоятельств, с горящими глазами поинтересовалась, где может находиться его брат, но услышав новость о его отсутствии, поспешила восвояси. И так целый день. К нему никто не подходил, с ним никто не говорил и на него никто не обращал внимания. Он никому не нужен. Будучи не в компании закадычных друзей, Иссей неожиданно для себя самого стал обращать внимание на те взгляды, что бросали на него ученицы академии и даже некоторые ученики. В их взгляде плескалось ничем не прикрытое отвращение. Своими поступками на протяжении всего того времени, что он учится в академии Куа, он и его товарищи заработали себе славную репутацию, и теперь ему предстоит пожинать эти плоды, будучи совсем одному. Так что этот день стал поистине тяжелым испытанием для Хеда, и ему едва удалось дождаться окончания учебного дня, лишь бы поскорее отправиться к себе домой. Все, что ему сейчас нужно, это 2 часика в компании отличной подборки манги о возбужденных волшебницах и силе лунной призмы. Однако, жизнь решила не останавливаться на необычных событиях в этом дне, а потому преподнесла довольно неоднозначное событие для измученного подростка. Войдя в дом, Иссей отметил неестественную тишину во всем здании. Взять хотя бы то, что родителей не было на их излюбленном месте. Диван перед телевизором попросту пустовал. Отсутствовала даже Атамычан. Неосознанно Хеда начала испытывать внутренние опасения, но они были стремительно развеяны запиской, прикрепленной к холодильнику. Ее содержимое гласило о том, что к ним прибыл очень долгожданный гость, и если он не обнаружит младшей сестренки дома, то пусть не волнуется. Сами же родители в срочном порядке отправились за покупками к праздничному столу. Ну а зная о том, что семья вполне могла пригласить к себе кого-то из своих партнеров по бизнесу или и того хуже клиента, то о личности приезжего оставалось только гадать. Тем не менее, задуматься о местонахождении сестренки Миямы Иссей не дал радостный смех о том и донесшийся откуда-то сверху. И юноша небезосновательно полагал, что обе его сестры просто нашли отличную киношку и теперь наслаждаются просмотром фильма в своих апартаментах. А потому, взяв по стакану питьевого йогурта, подросток неторопливо направился прямиком наверх. Вот только, как выяснилось позднее, звук голоса младшей сестры доносился не из комнаты сестер, а из соседнего помещения мужская обитель. Помещение, где находятся все его тайники и сборники клубнички, к тому же потолок. Он едва успел открыть дверь, как его уши буквально пронзил радостный возглас Атамы. «Ромеро, ха-ха, хватит меня щекотать, Ромеро, ха-ха». Одно только звучание этого имени моментально заставило кровь Иссея ускорить свой кровоток во всем теле и немедленно начать искать взглядом ту самую, неповторимую фигуру. И вот, перед ним действительно предстала она. Самая прекрасная девушка во всем мире сейчас находилась в его комнате, и, боже правый, они с сестрой дурачились прямиком на его постели. Узрев эту картину, у юного Хеда неосознанно перехватило дыхание. Облик этого создания был слишком завораживающим. Длинные, темно-голубые чулки достигали ей чуть выше колена и идеально точно передавали каждые изгибы ног богини. Красная, ультракороткая юбка едва скрывала трусики, но при этом мистическим образом не давала их увидеть. Шерстяной свитер синего цвета был одет поверх белоснежной рубашки без рукавов, и этот тандем едва-едва справлялся со своей непосильной задачей. Казалось, еще чуть-чуть, Всего лишь одно дыхание и упругая грудь порвет преграду на своем пути и выберется на свободу. Стоило же новоприбывшему устремить свой взор на раскрасневшееся лицо девушки, как глаза подростка моментально прикипели к лику, обрамленному золотыми локонами. Она определенно заметила его присутствие, но даже и не подумала о том, чтобы переводить свое внимание на какого-то слизняка. Потому, все внимание голубых глаз, улыбка манящих губ, все это, доставалось только смеющейся Атомы. Тем не менее, когда же на него обратила внимание младшая сестренка, то конкретно она, не стала игнорировать присутствие родного человека. Иссей-Иссей, сестренка Ромеро приехала. Тихо усмехнувшись в губы, богиня лишь насмешливо убрала солнечный локон за ухо и ничего не произнесла в ответ. Но даже одного только звука ее голоса, было достаточно для того, чтобы Иссей ощутил во всем теле неистовое возбуждение. Сам же юноша кивнул головой, словно послушный болванчик. «Зэ, здравствуйте!» Вот только, секундой позже до него начало доходить, где именно они находятся. Хоть Атомы не раз заглядывала в его комнату, вид полуобнаженных девиц при маленькой девочке до добра не доведет. Как ни кстати, глаза Иссея посмотрели на потолок, на место, где была расположена гордость юноши, и мыслимым криком ужаса обнаружил полное отсутствие хоть какого-нибудь плаката. Потолок был идеально чист. Какого дьявола? С возвращением. Увидев, куда глазеет ее брат, девочка досадливо вздохнула. Почему бы хоть раз не вести себя прилично? Иссей, а где Макота? И вот, теперь перед ним встала дилемма. С одной стороны, Ромеро в открытую заявляла о том, что собирается выходить замуж за его брата и при этом имеет куда более глубокие чувства, чем какая-то любовь. Вот только, если верить словам Мацуды, то братишка уже как следует развлекся в компании двух главных красавиц Академии, которых, к слову, сегодня не было, как и самого Макота, что уже по сути было прямым указанием на их отношения. Но рассказывать об этом той, кто может заткнуть Мияму одним взглядом, как-то сложно. Неловко помявшись, Хеда попытался хоть что-нибудь ответить в сложившейся ситуации. Ну, тут как бы, хотел он того или нет, но взгляд подростка лихорадочно забегал по помещению. Макота в гостях у друзей или вроде того. Атомы была недостаточно взрослая и ожидаемо приняла слова брата за чистую монету. В конце концов, при желании можно достаточно быстро найти друзей, так что подобное не казалось ей чем-то надуманным. Но ведь это младшая, добрая сестра. Словно машина, вычленив самые важные детали из неуверенного лепета Иссея, девушка задала вопрос с доброжелательной улыбкой и голосом, который совершенно не предвещал ничего плохого. Вот только несмотря на подобное, Хеда инстинктивно ощутил от своей собеседницы сокрытую опасность. Куда же они пошли? Подросток надеялся услышать принятие его объяснений, но благодаря ощущениям решил попытать удачу. «Кто?» Усмехнувшись, Ромеро взглянула ему в глаза. «Девушки, разумеется, куда Макота с ними отправился?» Услышав подобное, Иссей чуть было не откусил себе язык. Эта богиня видит его насквозь. Да как такое вообще возможно? Ну, Атомы непонимающе завертела головой. Что такого, что он дружит с девочками? Я же дружу. И с мальчишками тоже. Девушка одарила юную Хеду теплой улыбкой. Совершенно ничего. Но когда тебе захочется того, чтобы мальчик смотрел только на тебя одну, и ты сразу же меня поймешь. Естественно, девочка не поняла свою гостью и лишь раздраженно фыркнула. Ее считают маленькой, вот уж. Ну так что, Иссей, ничего не хочешь мне сказать? На секунду, юноше показалось, что цвет глаз Ромеро стал более насыщеннее, чем обычно. Я бы даже смогла познакомить тебя с одной из своих подруг. Гильгамеш довольно вздорная особа, но если ты сможешь подобрать к ней ключик, то ваши отношения им позавидуют сами боги. Ха-ха, удар был силен, и при этом бил с разных сторон. Кем бы ни была эта Гильгамеш, она определенно была красавицей, да еще и цундере. Мечта многих атаку, но ради этого, подставлять собственного брата, это как-то уж слишком. И он даже собирался об этом сказать, как в разговор решила вновь вмешаться одна юная особа. Я, кажется, знаю, тут то душа Иссея ушла в пятки. Макота мог пойти гулять с Риас, она классная. У нее еще такие красивые красные волосы. В этот раз, голос эмиссара был далек от добродушного, что не ушло даже от ребенка. «О-о, красные волосы, говоришь?» Неуверенно заерзав на коленях девушки, Атомы вынужденно кивнула. «Вот как, Иссей-кун, а учится ли в Академии Куа Риас с красными волосами?» Хеда хотелось завыть раненым зверем. Она хотя бы заметила его попытки сокрыть от нее что-то, или сразу прочла мысли. «Есть, Риас Гримари, «А зачем тебе?» В его голове всплыл один важный момент, где мама смеялась над тем, что Макото говорил ей об отсутствии будущей свадьбы. Быть может, родители и посмеялись над наивностью брата, но ведь из этого получается, что его близнец ни под какой венец не собирается. «Говоришь так, словно он твой муж, хихи, вы же просто друзья». Чувствовал ли он себя сейчас идиотом? А да, определенно. Глупость его слов, подтвердил веселый смех Ромеро. Ха-ха-ха, Иссей, но ведь мужчина, а когда парень и девушка дружат, то в конце, они и обязательно. Она быстро прикрыла уши озадаченной девочки, трахаются. После чего вновь убрала руки обратно на колени Атомы. Ну а после свадьбы, живут долго и счастливо. Поняла ли Ромеро то, что Макото и Риас занимались любовью? Более чем, скорее в ее голове шел подсчет предположительного числа половых актов. Переспать с Левиафаном Рока – это достижение, сравнимое с убийством всех богов голыми руками, в одиночку. Этот приз был ее по праву еще с тех самых пор, как произошла их первая встреча. Ее гребаное желание старее, чем все время нынешнего цикла, древнее, чем безмозглая Тея. Ждала ли она возвращения своего господина? О, еще как, особенно отмашки уничтожения всех и вся. Ну а после, с особым смаком, уничтожит каждого, надоедливого человечишку. До ее разума донесся ободряющий голос Атомы. Да ладно тебе, Ромеро, когда братик Макото вернется домой, вы обязательно помиритесь. Ну, по крайней мере, одного человека она оставила бы точно. Давай я позову Мияму, она когда-то тоже поссорилась со своим другом. На что Иссей тихо пробубнил. Вот только они не помирились. Вспомнив, как забавно на нее реагирует слуга владыки ада, на уста Ромеро выползла улыбка. Можно и посмеяться. Ну, если она, конечно же, не против. Атомы серьезно кивнула, явно намереваясь затащить к ним старшую сестру. Даже если та будет упираться, она не против. От смешка девушки по спине Иссея поползли ледяные мурашки. Тогда я буду счастлива ее увидеть. Как же паршиво, что демонитки пока под защитой. Но вот если бы эта Риас вдруг разонравилась ее господину, ах, это было бы просто замечательно. Зато какая ирония демонов защищает вагина, в которую они, как правило, попадают. Из-за грохотавших звуков вокруг, сознание Риас рывком пришло в себя. Стоило ей только открыть глаза, как ей предстало зрелище локального апокалипсиса. В раскаленном воздухе отчетливо витал запах пепла и гари, а вдалеке было видно несколько спасавшихся бегством людей. Вместо зданий, одни лишь оплавленные конструкции из бетона и металла необычной формы, ни капли растительности, лишь выжженная земля. И что самое странное, даже сама магия этого места ощущалась совершенно по-другому. Подняв глаза к багровому небу, Гримариес шоком обнаружила отсутствие луны. Ее просто нигде не было видно. Это не мир людей, но и не преисподняя. Где она? Внезапно, ее внимание привлек до ужаса знакомый голос. Она слышала его лишь один раз в жизни, на годовщине правления Сазифин. Великий дух, молниеносно обернувшись за спину, девушка увидела изящную фигуру в монументальной, матово-черной броне с глухим шлемом. Доспехи Ромеро сами по себе излучали чудовищную ауру погибели, словно бы в мир живых ступила сама смерть. Но самое главное, это то, что находилось в правой руке женщины, копье доминанта, орудие, которое остановило войну трех фракций одним ударом.